Он сердито сверкнул глазами на енота и повернулся к мисс Делакур. «Мисс, вы свой проект заканчивать собираетесь, или он вам уже без надобности? Вам же завтра уезжать, если мне память не изменяет». И Флёр бегом умчалась в лабораторию для ассистентов, а ее место в кресле кабинета декана Слизерина почти сразу занял профессор Зати. Енот, ткнувшись в закрытую с НИИПом дверь, сердито фыркнул и удрал на свой подоконник. «Да, задачка. Приветствую, Аластер. Как ваше после бала? А хорошо, Северус? На удивление хорошо. Давно не чувствовал себя так легко, словно десяток лет скинул. Ваша колдомедикта еще мастерица. Зелье для нее ты варил? Наша мадам Стебль мастерица. Хотя они обе достаточно неплохи в зельеварении. Что ж, рад за тебя. Как там с нашим списком? Твои ребята все добыли? Нет, вот это, Грюм протянул с НИИПу небольшой листочек, идет из Австралии, так что придется подождать. Напрямую довольно рискованно, а обходные пути, эта штука такая. Если быстро и надежно, то дорого, а если недорого, то либо ненадежно, либо короче, еще недели две минимум, а максимум полтора месяца. Понял. Хорошо, время у нас пока есть. До конца турнира, думаю, разберемся. Дурсли в этот раз безрезультатно ждали племянника на каникулы. Хоть Гарри и писал, что вряд ли сможет приехать, надежды они не теряли. Да и Дадли всем уши проныл о том, как соскучился. Зато почти в канун Рождества им на голову, точнее, в закрытый на время ремонта камин свалился совсем другой, можно сказать, родственничек. Хотя и весьма, весьма дальний. Через Гарри, Сириус Блэк, воскликнула Петунья, и потрепанный маг, по собачьей отряхиваясь, с ухмылкой приветствовал хозяев. «И что ты тут забыл? И эта встреча горячо любимого родственника?» Вернан сделал большие глаза, но промолчал. Зато Петунья никогда за словом в карман не лезла. «Блэк, ты что, сбежал, не долечившись? А это так заметно?» «Еще как!» — отрезала Петунья. «У нас камин вообще на профилактике. Вон, дымоход ремонтировать надо. Как ты вообще в него попал? Башкой пробил непутевый, что ли?» «Нет, я свяжусь с твоей кузиной. Пусть она разбирается. С какой стати ты сюда-то явился?» «Так Гарри. Гарри написал, что не приедет». «Да, а мне он ничего не писал. Как долго ты путешествуешь?» — прищурилась Петунья. «Ты дал шанс догнать себя хотя бы одной сове?» Сириус расхохотался привычно, лающе, но по-человечески заразительно. Петунья Дурсли шутит, и даже совсем не по-магдловски. Это о чем-то говорит, о тесном общении с вашим миром, хотя он иногда слишком напрягает, пояснил ее супруг. «И, вообще-то, мы тоже беспокоимся о Гарри, особенно с этим турниром. Вернан, я ненадолго. По правде, так только о Гарри и хотел узнать. Попробую пробраться в школу. На, читай», — протянула последнее письмо от племянника Петунья. Вернан присел за стол и начал быстро что-то писать, а потом распахнул окно, несмотря на идущий снег, и пронзительно свистнул в два пальца. Сириус, уже прочитавший письмо, аж рот приоткрыл, глядя, как почтенный бизнесмен ловко снаряжает маленького, но крепкого молодого домового сыча почтовым посланием. «Это что, чаю? А благодарю. Но как?» — Вернан развел руками. «Если ты имел в виду совиную почту, то и сам все видел. Если подойти правильно, дрессировке поддаются все, и совы, и некоторые волшебники», — немного поежился Сириус. «Я прошу прощения за беспокойство. Да уж сиди, пей чай, никто здесь тебе зла не желает. Уж пора бы понять», — проворчала Петунья. Сириус успокоился. Пес, живущий внутри, говорил о том, что Дурсли совершенно правы. А еще он очень хотел пообщаться с Дадли, чем и занялся после того, как мальчик вернулся с прогулки и все они отдали должное новому кексу хозяйки дома. А еще через пару часов за ним пришла кузина с супругом, так что Рождество более-менее удалось у всех. Сириус даже таскал в манор Малфоев Дадли, который пришел в полный восторг от дома и особенно от конюшен, но не с гиппогрифами, а с обыкновенными, хоть и очень породистыми лошадьми. Сам хозяин дома, конечно, знать ничего не знал, но, когда увидел на своей территории мальчишку Магдла рядом с деверем верхом на его лучших лошадях, взял с собой их слово, что об этом не узнает ни одна живая душа. Дадли поклялся с совершенно честным лицом и скрещенными за спиной пальцами обеих рук, как это он с кузеном и не поделится. Вот уж дудки. Тот, небось, ни разу на лошади не сидел. Когда занятия закончились и большинство школьников все-таки разъехались, Аластер Грюм наконец пришел в себя и нашел выход из, казалось бы, безвыходной, точнее было бы безвходной, но слова такого нет, ситуации по проникновению в лабораторию Краучи в собственном сундуке. Этим выходом стала расческа Барти Крауча, на которой было ровно 3 его волоска, настоящих. Они проверяли, больше никому они принадлежать не могли. Второй вариант выхода предложил Гарри, напоить оборотным енота. Мол, Сириус менял породу и масть, почему бы Краучу не попробовать поменять и вид. Попробовали, удалось. Барти тут же начал рваться навстречу с мисс Делакур, но каково же было его разочарование, когда ему ответили, что девушка проводит праздники с семьей, как, собственно, и полагается приличной девушке. Так что Снейп под мантией уже через день после Рождества отправился вместе с флаконом оборотного для енота и самим Лина. Барти, конечно же, к нему домой. Молодой Крауч первым делом занялся отцом, благо зелий заготовил заранее, а Снейп осматривался в лаборатории. Там они провели 3 суток, навещаемые только домовиками, но к их окончанию Барти Крауч наконец, можно сказать, обрел самого себя. Пришлось Снейпу варить ему еще успокоительного. Оборотное снова в грюмо Краучу-младшему пить было почему-то страшно. «Северус, мальчик мой, спасибо, что зашел». Снейп вздрогнул. Директор еще никогда не проявлял такой радости по поводу его появления. «Конечно, дело в том, что он хочет узнать, разгадал ли Поттер загадку. Хорошо, чемпионы решили ни для кого не делать секрета из своего открытия». Он рассказал вкратце о том, как Седрик подсказал Гарри искупаться с яйцом и дал пароль от ванной старост. Про заговор чемпионов, конечно же, умолчал, но и так хорошо получилось. А вот потом ему пришлось созерцать очень странную вещь. Директор в раскаянии чуть не рвал себе бороду. «Я, наверное, сошел с ума, Северус, ведь я должен был обезопасить мальчика, а я... Это так опасно. Озеро в феврале. Как ему помочь? У меня есть амулет с согревающими чарами, но в воде он может не сработать или, что скорее всего, его не хватит надолго. Северус, что делать?» Менее всего ожидавший такого Снейп устало вздохнул. «Озеро подогрейте. До второго тура еще месяц. Директор, что-нибудь придумаем. Держи меня в курсе, Северус». «Угу, обязательно». Альбус Дамблдор насторожился. Ему показалось, или в последней фразе Снейпа проскользнули какие-то издевательские нотки. «За что ты так не любишь мальчика? Ему и так тяжело». Снейп в ответ скривился так, что Альбус моментально успокоился и даже не стал, как раньше, воспитывать его и просить, чтобы тот проявил чуть больше снисходительности к Гарри Поттеру. Глава 17. Второе испытание турнира, или шашлык на обочине. Статьи Риты Скитер по поводу морального облика и прочих талантов мисс Грейнджер после скандала с Гарри Поттером и драконов впечатление произвели, но достаточно слабые, хотя она и сама для этого старалась. Гермиона получила несколько вапиллеров, испепеленных еще на подлете Гарри, Флёри один, случайно, Виктором Кромом, после чего пару дней достаточно осторожно вскрывала всю почту, а конверты с незнакомыми подписями или вообще без он их просто отправлялись кратчайшим путем в камин. Вот только первый день после выхода пророка был забавным. «Грейнджер», — протянула Браун, наматывая локон на пальчик. «Ты, оказывается, хладнокровная кокетка, а мы и не знали. Ну рассказывай, ты разве читать не умеешь?» Приподняв бровь, спросила соседку Гермиона. «Чего тебе еще? Как пойти на бал с Кромом? А у нас планируется еще один бал? Да вроде нет. И нафига тебе тогда?» Гермиона поймала себя на том, что начала перенимать лексику лучшего друга и прикусила язычок. «Но что сказано, то сказано. Ты стала грубее», — заметила Потил. «Интересно, почему? Марьяжные планы не поддались твоему умному, но твердому лбу. Гермиона, расскажи, как тебя пригласил Виктор, и как ты влезла в подружки к этой французской фифе? Это же она тебя так танцевать научила, я угадала?» Мисс Грейнджер вздохнула. «С этими ей еще несколько лет жить, так что придется что-то говорить». Она устроилась на диване поудобнее и кивнула двум подружкам, которые озадаченно подсели к ней. «С мисс Делакур вполне могу вас познакомить, ее уроки пластики в самом деле нечто, только при условии, что вы обе будете слушаться во всем и не распускать язык. Она вообще нормальная, и ваших парней. У нас нет парней. Да ладно. Браун на Рона все время косится, стоит тому появиться на горизонте, а тебе, Потил, нравится. Не говори. Ну ладно, как хочешь». Гермиона пожала плечами. «Ей вообще нравится, ну взрослые мужчины. Это такие, как с ней Пикаркоров, что ли?» Ужаснулись подружки. «Как Грюм», дорвала им шаблон Гермиона, судя по выражению нежных девичьих лиц, окончательно. Так она из-за этого все время на зате с нами таскается, а вы думали, не едет, он же, это же кошмар, она такая он. А, Гринджер, скажи, что ты это все сочинила. Браун схватилась за голову, и ее кудряшки вскоре являли прическу, по сравнению с которой лохматость Гермионы первокурсницы показалась бы легкой небрежностью. Любовь зла, полюбишь и козла. Старинная французская пословица авторитетно произнесла Гермиона. Никто не поверит. Думаете, почему я вам об этом так легко рассказала? Акрам, берешь сумку, идешь в библиотеку. Гринджер, ты издеваешься? Ни чуточки, Гермиона захихикала. С Крамом только в библиотеке все время и пересекались. Их же по всему Хогвартсу почти все время с троим водили. Может, с ним познакомишь тоже? Автограф будешь просить, а он не любит? Да нет, подпишет, ему все равно. А что ему нравится? Откуда я знаю? Опешила Гермиона. Я что ему, мама или подруга? О чем вы тогда весь вечер на балу разговаривали? О турнире? Конечно. Только это я не могу рассказать. С меня обед взяли. Ладно, когда к твоей француженке пойдем? Сегодня договорюсь. А сейчас ты куда? В библиотеку. Мы с тобой. Оказывается, это такое интересное место. Место действительно оказалось очень даже интересным. Они застали там всех чемпионов и их группу поддержки. Лаванда наконец сумела взять автограф и даже о чем-то шепотом переговорить с Крамом. Когда через пару дней она прошла с ним под ручку в сторону озера, а потом обратно, а Виктор проводил ее почти до входа в факультетскую башню, по школе поползли шепотки. Чемпионы, обговорив все детали будущей операции спасения утопающих на балу, тут же принялись за дело. Кстати, подключили и Дурсли. Гарри совсем не так давно осознал, что деньги у него есть, но тратить их вот просто так был совершенно не расположен. Снейп эту его черту ненавязчиво поддерживал, так что растратчиком фамильного состояния Гарри вырасти не мог. А потому Петунья Дурсли не без помощи Марджери закупила немало интересных образчиков магловской бижутерии, руководствуясь принципом «чем ярче, тем лучше». К концу января посылочка была собрана и, когда она пришла в школу, команда чемпионов и сочувствующих собрались в самой дальней галерее, выставив на всякий случай чары предупреждения и чары отвода глаз. Гордый Гарри раскрыл пластиковую шкатулку размером с половину своей школьной сумки. Вокруг ахнули. «Вот это, просто крашеное стекло», не могла поверить Флёр. «А у вас разве нет такого?» В свою очередь поражалась Гермиона. «Но ведь это красиво, сверкает еще сильней, чем настоящие камни. Это потому что стекло такое. Небольшая шкатулка с настоящими драгоценностями, закупленными в обычных ювелирных, правда, магловских, такого впечатления не произвела. Какое колье? Ой, стрекозка. Затейники эти маглы», резюмировал Крам, вертя в руках широкий браслет с тонким узором и каким-то камушками. «Надо попробовать, как на них будут держаться заклинания. А что будем накладывать? Ну, защиту от воды, тогда еще сильнее блестеть будет. Это же хорошо, а когда перестанет? Руной можно закрепить, тут и процарапать легко. Попросит, еще наложим. Жалко, что ли? Тренироваться всегда полезно. Что же ты не хочешь в качестве тренировки с такой защитой лично в озере понырять? В феврале? А как же тренировка согревающих чар? Одновременно? Это не каждый взрослый потянет, если только амулет раздобыть. У кого-то есть? ХМ. А, простите, забылся, улыбнулся Гарри. Это частная информация. Ладно, что у нас с мясом? Я изучила вопрос, они действительно очень к нему неравнодушны. Но непонятно, какое они больше любят, сырое или приготовленное. Гермиона, я думаю, им приготовленное вряд ли кто давал. А если пикник, точно, устроим пикник. Для русалок, нет, для нас. Вот тут у озера гряда камней, за ней совсем нет ветра. И полянка есть подходящая. Семь голов склонились над листком, на котором Гарри начал рисовать схему и план. Альбус Дамблдор, решившийся наконец внести свою лепту в победу Гарри Поттера, выудил такие из Снейпа, что мальчик разгадал загадку и предпочитает договориться, а потому трудится, не покладая рук и даже немного не досыпая. Директор составлял волшебный словарь, с помощью которого можно было переводить с человеческого языка на русалочий. Мальчику это должно пригодиться. Северус оставит книгу где-нибудь в правильном месте, а Гарри, конечно же, найдет. Выводя красивое факсимили на первом листе, он уже представлял, как Гарри Поттер придет его благодарить, вот только немного не рассчитал. Самую малость, потому что книгу нашла Гермиона Гринджер. Потыкав пальцем в странные закорючки, услышала знакомое скрежетание и принесла на очередное заседание. То есть мы можем тыкать пальцами в эти слова, а книжка будет их вместо нас говорить по-русалочи? Потрясно, заявил Гарри при полной поддержке остальных. А обратно как? Спросила Чанг. В смысле, обратно? Они что-то в ответ прочирикают. И как мы это поймем? Недоработочка. Это все не выучить. Точно. Осталось 3 дня. Может, только самые-самые? Здравствуйте и до свидания. И чем это поможет? Погодите, кажется, я читала, что домовики умеют запоминать все, что прикажут хозяева. Да, Гермиона, ты не против использования рабского труда на благо нашего здоровья? На благо вашего здоровья я и сама потружусь, ответила она. Добби, когда первый и единственный свободный домовик был озадачен помощью Гарри Поттеру, сэру, и с занимательной литературой в охапку удалился учить, Флёр всплеснула руками. Мы же не можем ничем пользоваться, кроме того, что сделаем сами. Все задумались, а потом Гарри выдал. Черный ящик. Что? Просто делаем черный ящик, Добби туда по команде аппарирует, и будет это что-то вроде как артефакт-переводчик. Простой ящик, а кто-то успеет сделать непростой. Но почему черный? Не знаю. Красиво, да. Ну давай белый, если хочешь. Давайте каждый свой цвет. Гарри, наш красный, гриффиндорский, Седрику, желтый, Флёр, тебе какой нравится? Сиреневый. Виктор, черный меня вполне устроит. А еще 2 стороны, это же куб получается, да пусть будут какими угодно. Интересно, что у нас сопрут. Я вообще все ценные оставила дома, довольно улыбнулась Флёр. А если это будет ничто, аква, особенно для тех, у кого нечего забрать? А нет, побледнела Флёр, людей, это никак нельзя, в озеро, в это время года. Моя семья приедет на 2-й тур, но не могут же они. По-моему, еще когда драконы были, стало ясно, что эти организаторы могут что угодно. Давайте все же ориентироваться на лучшие, а рассчитывать на самые пакостные. Точно, когда наконец в промозглый и ветреный февральский день все жаждущие зрелищ высыпали на улицу и отправились к озеру, возле которого обнаружились странного вида трибуны, чемпионы были чрезвычайно злы. Они уже поняли, что, точнее, кого у них забрали. Гарри с самого утра не видел лучшей подруги и ее соседки, Седрик, своей Чжоу, Флёр и Крам хмурились за компанию, но тоже понимали, что это не к добру. «А давайте сразу оттуда уйдем», — предложила Флёр. «Точно, чтобы время не тянуть». И чемпионы, помахав ручками с помоста, дружно развернулись и направились к той самой каменной гряде неподалеку. «Вернитесь!» Усиленный сонорусом голос мистера Бэгмина прокатился надо всеми. Вот еще, чемпионы тоже знали, как накладывается это заклинание. «Сами туда ныряйте в февральскую водичку. Я что, еще и раздеваться тут перед всеми должна?» Возмутилась мисс Делакур. По трибунам прокатилась АО, и они начали понемногу пустеть, начиная с тех мест, где сидели старшекурсники. Когда недовольные зрители вкупе с еще менее довольными судьями и организаторами обогнули гряду камней, то увидели горящий костерок, возле которого расположились чемпионы. Кто-то потянул носом. Ароматный запах жареного мяса вызывал обильное слюноотделение даже несмотря на то, что недавно все завтракали. Организаторы громко разорялись, пока их не заткнул Поттер. «Прекратите мешать нам, у нас свой способ, и отойдите». А то я за себя не ручаюсь. Эпопею с драконами все помнили неплохо, так что наконец толпа отхлынула, а самые умные начали присматривать места на камушках повыше. Первый изжарившийся кусок отправился прямиком в озеро. Бульк. Через десяток секунд озерная гладь заволновалась. «Давай второй». Седрик протянул Краму, как лучшему метальщику, еще один кусок. Бульк. Буруны на поверхности стали еще выше и переместились ближе к берегу. Бульк. Бульк. Бульк. По поверхности плеснул хвост, а потом вынырнула голова русалки, или русалоида, здоровая, с острыми зубами едва ли не в 2 ряда, и что-то заскрежетало. Гарри Поттер схватил какой-то черный ящичек, и оттуда раздалось: «Приветствуем людей, которые не собираются ловить русалок». Чемпионы сгрудились возле ящика и о чем-то зашептались. «Вы не имеете права использовать то, что не сделали сами», — прогремел Бэгмин. «А кто скажет, что не мы сделали? Предоставьте артефакт комиссии». «Да без проблем». Внутри коробочки что-то щелкнуло, и вот уважаемые судьи и организаторы с самым вдумчивым видом рассматривают странную разноцветную коробочку. «Эй, назад отдайте, потом еще дадим». Нахальству Поттера можно было ставить памятник. В это время русалка, которая все ждала ответа, нырнула, резко ударив хвостом и едва не окатив присутствующих. На ее месте возникла здоровенная щупальца и аккуратно подъехала к берегу напротив импровизированного мангала из камней. Наблюдатели дружно сглотнули. Крам взял кусок покрупнее, подул, положил на щупальце. «Верни мне то, что у меня забрали, и я приготовлю еще». Щупальце исчезло, словно его и не было, а через полминуты огромный бурун выбросил на берег дрожащую от холода, но продолжающую спать лаванду Браун, которую Крам тут же высушил и закутал в теплый плед, и положил на лежанку возле костра. Тут уже не выдержали остальные чемпионы. В озеро полетело еще три куска, один из которых подхватил зубами совсем огромный русал, выскочив из воды наполовину, так что все присутствующие могли полюбоваться на его мускулистый торс. «Верните нам тех, кого забрали!» Снова скрежет. Гарри одним движением подскочил и выдрал из рук Бэгмина ящичек. «Они просят выкуп. Это подойдет?» Русалки и русалы, которыми уже кишела вода в небольшой бухточке, заскрипели так, что волшебники едва не оглохли. «Сначала верните!» Через пару секунд Гермиона Грейнджер, Габриэль Делакур и Чжоу Чанг оказались на твердой земле. Чемпионы, не глядя, швырнули коробку в воду, и драгоценности, затейливо сверкая, посыпались на дно, а их бывшие хозяева занялись близкими им людьми. Флёр рыдала и просила Габриэль проснуться. Гарри гладил Гермиону по голове, закутывая в очередной плед. Хорошо, что они столько приготовили, ведь как знали, то есть предполагали, и правильно. И только Виктор Крам благоразумно накинул на костерок и тех, кто был с ним рядом, надежный щит. Остальные присоединились к нему только когда более-менее успокоились насчет своего самого ценного. А в это время в озере вода кипела от яростной битвы. Несколько гигантских щупалец зависло над бухточкой, кого-то вытащили и откинули на середину озера, кому-то надавали тумаков, а потом гигантский кальмар, ну а кто это еще мог быть, выпустил прямо в воздух странную дымовую завесу, так что не стало видно низги, однако дышалось вполне свободно. «Не бойтесь, он не ядовит», — раздался усиленный голос директора. Тьма начала отступать от края озера, как раз от того места, что выбрали чемпионы, а вот вокруг них держалось еще долго, пока начало рассеиваться, так что уйти просто так никто не мог. Картина, представшая зрителям, была уникальной. Наши чемпионы, их пострадавшие друзья и русалки в компании нескольких щупалец мирно лакомились шашлычком, возле которого, на сей раз уже ничуть не скрываясь, хлопотал Добби. «Как он так быстро умудряется готовить?» – поразилась Флёр, обнимая довольную и уже разрумянившуюся сестренку. «Это очень сильное колдунство британских домовиков», – заявил Виктор. «Наши так не могут», – и грустно вздохнул. «Ну, за международную солидарность», – провозгласил Гарри Поттер, и зрители поняли, что дело не только в шашлыке. Глинтвейн по рецепту дяди Вернона оценили все, кроме кальмара. То ли ему положение не позволяло, то ли... Гермиона с сочувствием поглаживала щупальце, поддерживающее им с Гарри спины. В ее волосах, уже совершенно сухих, смирно сидел аккуратный зелененький жучок. Глава 18. Разбор полетов. Гермиона осторожно поглаживала щупальце, поддерживающее их с Гарри со спины. В ее волосах, уже совершенно сухих, смирно сидел аккуратный зелененький жучок. Она довольно часто поворачивала голову, конечно же, совершенно случайно, словно разглядывая то, что было вокруг. Наконец воздушные чернила гигантского кальмара исчезли, точнее, плавно перетекли по направлению к идущей в сторону Хогвартса фигуры в черном, словно рядом с ней был мощный пылесос. Правда, заметить это было некому. Уважаемая комиссия и организаторы бросились к чемпионам. «Шашлычка?» – вместо приветствия спросил Крам, аккуратно помахав тонким длинным прутом с насаженными на него ломтями ароматно шкварчащего мяса. Ноздри окружающих невольно затрепетали. Мисс Грейнджер попыталась вполголоса повторить слово, что произнес Виктор, и все сидящие у костерка рассмеялись, удался ей только первый слог. Кое-кто попытался последовать ее примеру, и смех усилился. А Глинтвейн закончился, поморгал честными и чуточку странно поблескивающими глазками совершенно довольный Гарри Поттер. И тут на них обрушилось все негодование организаторов, но сытая и, очевидно, слегка пьяная компания напрочь игнорировала все нападки, пока мистер Бэгмин не использовал сонорус, чтобы сказать, что все они провалили задание. «Если вы думаете, что мы плохо слышим», — рявкнул Седрик Дигори, который тоже прекрасно владел этим заклинанием, то вы глубоко ошибаетесь. и по условиям турнира вы не имеете никакого права нас обвинять. Да, мы решили работать все вместе», — поднялась с места Флёр Делакур. «Но разве не к этому нас призывал уважаемый директор Дамблдор еще в первый наш день в этой?» Она усмехнулась, «невероятно гостеприимной школе, где нам даже места под крышей не предоставили. Но сейчас мы хотим принести свою искреннюю благодарность». Зрители зашумели и начали приподниматься со своих мест. Чемпионы от всей души благодарят уважаемого Альбуса Персиваля Брайана Вульфрика Дамблдора, кавалера ордена Мерлина первой степени, великого волшебника, верховного чародея Визингамота, президента Международной конфедерации магов за предоставленный словарь-артефакт для перевода с английского языка на русалочий. Звонко отчеканила мисс Делакур. Остальные директора уставились на Дамблдора, а тот, судя по всему, был готов провалиться сквозь землю. Дамблдор, угрожающий начало мадам Максим, но слово взял Виктор Крам. Чемпионы приносят благодарность за фамильный рецепт маринада для мяса, муляж динамитных шашек и настоящие шашки, предоставленные во временное пользование Игорю Валентиновичу Каркарову, директору Дурмстранга. Каркаров обеими руками вцепился в собственную бородку, а мадам Максим повернулась к нему и открыла было рот, но тут же его захлопнула. «Мадам Олимпию Максим, директора Шермбатона, чемпионы благодарят за специальные ароматизаторы для привлечения русалоидов и средства защиты от Гриндилау, водяных блох и жабросли. Вы с ума сошли!» — раздался вопль Люда Бэгмина, который был быстро заглушен общим свистом с импровизированных трибун. «Вы все провалили второй тур!» — потрясал кулаками Бэгмин. «Докажите!» — в голос рявкнули чемпионы. Доказывать особо было некому. Директора были временно нейтрализованы, а представители министерства пытались объясняться с семьями Делакур, Чанг и Браун одновременно, но удавалось им это никак не удавалось. Запахло международным скандалом. Кто готовил задание второго тура, мы все выясним. Виновные будут наказаны, как заведенный повторял представитель министерства, а мистер Бэгмин, открещиваясь от участия в этом, пытался смыться, но миновать кольцо разгневанных родителей не смог. «Я только предложил забрать что-то очень ценное». Не выдержал он. «Что-то, а не кого-то». Голос у него сорвался. «И кто же решил, что это должны быть живые люди? Кому в голову пришло, что это может быть моя девочка?» Мадам Делакур в гневе была страшна, но пока все еще прекрасно. Присели и втянули голову все, и жюри, и министерские чинуши. Кто-то, видимо, из маглорожденных, тихо начал читать молитву. Тот, кто договаривался с русалками, я полагаю, пожал плечами Каркаров. Он был совершенно не против скандала, и всей душой, и не только, готов был поддержать мадам, при взгляде на прекрасную фурию его глаза чуть затуманивались. Если бы взгляд мог убивать, Дамблдор бы его сейчас четвертовал. Но было поздно. Словарь. «Мистер Дамблдор, как вы это прокомментируете?» Рита Скитер возникла, словно из воздуха, а мадам Делакур просто взглянула, и по его спине пробежал холодок. Дамблдор быстро зашарил глазами по толпе в поиске подходящих лиц. «А, ну вот, очень удачно, несколько наивных и крайне удивленных юных мордашек. Конечно, первокурсники, но и этого вполне достаточно». И он начал свою речь, обращаясь именно к ним. Ровно, четко, размеренно он перечислял то, что все они сегодня видели, не скупясь на похвалы чемпионам. Постепенно он начал задавать вопросы, сначала тем самым первокурсникам. «Это ведь было так неожиданно для нас, правда?» «Правда», — воскликнули в ответ светловолосый мальчик с девочкой, похоже, брат и сестра. «Надо будет посмотреть, кто такие, пригодятся», — сделал себе отметку директор. Его одобрение поведения чемпионов поддерживали радостно и легко. «Это было здорово придумано, да». И вот ему кивает уже несколько десятков человек. «Наши чемпионы, молодцы, молодцы, да», взревела толпа, да так, что даже Скитер подпрыгнула и посмотрела на директора восхищенным взглядом. «Они блестяще прошли второй тур, и я, как член жюри, выставляю им всем максимальный балл. Мисс Делакур, 10 баллов, мистер Крам, 10 баллов, мистер Дидгари, десятка и не баллом меньше, Гарри Поттер, 10, да, да, да, ну, вот и все, теперь его готовы носить на руках». Он снова светоч всего и вся, оплот справедливости и так далее. Дел-то, и никакой магии не потребовалось. Обыкновенный гипноз. Коллеги сердито косились на него, но им не оставалось ничего, кроме как сделать то же самое и получить заслуженные аплодисменты. Он посмотрел на группку чемпионов, о чем-то переговаривающихся. Они не восхищаются им, у них что, специальная защита, или на них не действует толпа? В это время Виктор Крам высоко поднял руки, повернулся к директору и зааплодировал, и тут же к нему присоединились остальные чемпионы. Гарри, кажется, даже подпрыгивал. Дамблдор облегченно вздохнул. Но все же хотелось бы знать, о чем они там совещались. Надо будет сегодня пригласить Гарри на чаепитие. Должен же он получить свою порцию благодарности, а заодно и информации. Все-таки как удачно вышло, теперь его позиции еще укрепятся, в том числе и на континенте. Задумка об организации этого турнира была, определенно, хороша. Теперь все его фигуры вернулись на доску, а расставить их на нужные места будет не так и сложно. И его черный конь теперь вернется на белое поле и будет служить, как все. Директор не знал, что его зельевара давно не было в толпе, да и некогда ему было следить за этим. Он был уверен, что тот не оставит своего ученика в такой интересный момент, упуская из виду, что самые интересные моменты для чемпионов и их негласных помощников давно остались позади. Узнав наконец о планах чемпионов, Снейп и Флитвик были поражены тем, насколько дружно и слаженно выступили такие разные, в общем-то, люди. Но план был восхитителен прежде всего своей неожиданностью. Они внесли в него идею поблагодарить каждого из директоров и подумали о возможных побочных результатах. Так что чемпионы были прекрасно вооружены защитой от боевого крика, точнее, скрежета русалоидов, от чар заманивания, у них были средства для отпугивания мелкой водной нечисти и даже самого крупного, гигантского кальмара. Собственно, это и была связка динамитных шашек, добытых Каркаровым по просьбе своего чемпиона. К счастью, ничего из этого не понадобилось, приманка и драгоценности сделали свое дело. Попутно удалось разжиться чешуей русалок, несколькими прядями их волос, десятком выползков водяных змей, секретом некоторых желез и еще некоторым количеством довольно непростых и остродефицитных ингредиентов, производимых в результате жизнедеятельности подводной фауны. Собственно, закупка драгоценностей окупилась с лихвой. Еще один такой результат Северус Снейп торопливо нес в свою лабораторию. Воздушный секрет гигантского кальмара еще никем не был исследован. Срочно проверить, сколько на нем держится стазис, разложить на составляющие и описать, вдруг да разрушится. Как замечательно, что он взял с собой новый артефакт друга и учителя. Склянку, буквально засасывающую в себя из окружающей среды ту субстанцию, часть которой в нее поместил владелец. А вы думаете, почему так быстро рассосалась дымовая завеса за авторством самого старого и мудрого обитателя озера? Снейп, конечно, мог надеяться, что удастся каким-нибудь запредельным образом, скорее всего, с помощью Поттера, договориться на повторение банкета, но разве он из тех, кто будет тешить себя надеждами, когда надо как можно быстрее заняться делом, любимым, к слову, делом? А потому разбор полетов проходил в его лаборатории исключительно кулуарно. Филиус Флитвик, конечно, Гарри и все, не отводя взгляда от котла, в котором шло растворение исследуемой субстанции, Снейп внимательно слушал описание того, как уважаемый директор обработал всю толпу, сразу с двух сторон, наблюдателя и потерпевшего. В роли последнего оказался Филиус Флитвик, чем он сам был, с одной стороны, восхищен, а с другой, весьма недоволен. Восхищало его, конечно, само участие в эксперименте, пусть и не запланированном, а недоволен он был собой. Правда, сбросить гипнотическое воздействие для полугоблина оказалось достаточно легко, но сам факт, что он под него попал, как полезно, оказывается, стоять немного в стороне, сделал совершенно правильный вывод Гарри. Дальнейшее же свелось к тому, как ему вести себя за чаем. Идти под светлые очи директора ему предстояло уже через час. Благодарить и еще раз благодарить. Ну, это просто, думал Гарри. А если спросит о том, как удалось им всем договориться, то главное, сила любви. И слова уважаемого директора, произнесенные им, когда тот приветствовал делегации за торжественным ужином. Мир, дружба и так далее. А, вот еще, он же может мной гордиться. А если нет, тогда я очень удивлюсь и заплачу. Гарри нащупал в кармане кусок луковой чешуи. Если вонзить в нее ногти и потереть глаза, слезу это вышибет точно. Плакать, к счастью, не пришлось. Гарри ушел от директора даже в приподнятом настроении, в голову тот не лез, радость разделял и вообще был как-то слишком доволен. Но подозрения по этому поводу начали одолевать его намного позже, когда отшумела праздничная вечеринка и он наконец добрался до кровати. Как же это все утомительно. А утром он получил незнакомой совой записку от крестного, который тот предлагал встретиться с ним в деревне в субботу утром. На фоне ежедневного пророка, теперь производившего фурор почти каждой статьей «Скитер», это прошло незамеченным. Статья порадовала директоров. Оказалось, что они единственные пеклись о благе своих чемпионов, в отличие от организаторов турнира и кураторов от Министерства магии и всех прочих. Дамблдор довольно поглаживал бороду и принимал благодарности своих зарубежных коллег. Как Скитер ухитрилась разжиться русскими рецептами от Каркарова и о чем она за это умолчала, пока оставалась тайной. Но ее популярность взлетела так, что не снилось и ей самой, и теперь она жила работой. Снейп, читая ее опусы, только хмыкал и изредка улыбался. Маленький личный островок постепенно переставал быть недостижимой мечтой. Однако ему стало вовсе не до улыбок, когда к нему прямо во время занятия пожаловал Каркаров, задерганный и испуганный. Одного взгляда на него Северусу хватило, чтобы понять, лорд снова где-то поблизости, и сила его начинает расти. Пообещать бывшему ненадежному соратнику поддержку с ней не мог, предавший однажды предаст и дважды. Он еле выпроводил визитера и, стараясь не кивать в ответ на встревоженный взгляд Гарри, продолжил урок. «Надо будет собраться всем», — подумал он, — «постараться найти пакости, разделаться с ним, тем самым выиграв время, пока тот будет снова копить силы для возрождения, или пока оставить все, как есть, но следить определенно надо». Тропинка от Хаксмида, по которой Гарри и Гермиона пошли за крупной черной собакой, привела их к красивому гроту, от которого открывался бы великолепный вид на озеро и замок, если бы его не перекрывали кроны нескольких высоких деревьев. Правда, они же немного маскировали грот, так что жаловаться было грех. Сириус немного рассказал о том, как и почему сбежал, как явился к Дурслям, выругался на Петунью, ловко отправившую его к кузине, привычно, но уже без огонька обгавкал Малфоя. Однако, когда Гарри наконец смог вставить слово и спросить, какого соплохвоста его крестный вообще приперся, быстро скис. «Вы же пока еще не оправданы, верно?» — подлила скепсиса мисс Гринджер. «Кстати, все ли документы поданы на апелляцию? Вроде давно пора». Сириус повесил нос, но потом вскинулся. Чтоб его отчитывала какая-то сопля, в светло-карих глазах сопли светилось искреннее участие и беспокойство, и его собачья натура не могла этого не почуять. Он тяжело вздохнул, но тут наконец разговорился Гарри. Сириус едва сдерживал эмоции по поводу услышанных новостей. Что там с Снейп? Вот то, что Аластер Грюм спелся с Краучем, выносило остатки мозгов. Лорда возрождать они собрались, хотя, возродить и тут же упокоить, в этом что-то было. Заодно можно же и всех сочувствующих повязать, уж ближний-то круг он бы точно вызвал. Да, вот бы посмотреть, а лучше и поучаствовать. Видимо, в клинике, где он лежал, свое дело знали. Но Грюм и младший Крауч. Погоди, Гарри, пожалуйста, хватит. Мне надо хотя бы попытаться это переварить. Я не могу не верить тебе, но представить то, о чем ты говоришь, извини, тоже не могу. Он запустил обе руки в гриву нечесанных волос и на некоторое время замер. Гарри, я же предупреждала. Гермиона говорила совсем тихо, но Сириус услышал. Да какая разница, вздохнул он, глядя на девочку. Некоторые вещи лучше делать болезненно, но быстро. Тогда давайте так, рациональность Гермионы, кажется, выручила их всех. Вы возвращаетесь к Малфоям, готовите и передаете документы на апелляцию, ну, или нанимаете специалиста, есть в магическом мире нотариусы. Малфой найдет, улыбнулся Гарри. Он уже, кажется, неплохо представлял эту личность, хоть и основывался на рассказах Снейпа и Флитвика. Ну и немного, Драко. И только после этого вы, если найдете напарника, который вас подстрахует, попробуйте найти Петтигрю. Это очень важно, подскочил Блэк. Этим я займусь. Не важнее вашей жизни, мистер Блэк, заметила Гермиона. Если приказ о вашей поимке не отзовут, вы слишком рискуете и подвергаете риску Гарри. Это почему? А вы уверены, что вас просто убьют на месте, а не передадут, например, министерским легилиментам, чтобы разобраться, как вы, собственно, сбежали? Или вы блестящий отклюмент, как профессор Снейп, и они ничего не узнают о ваших контактах с Гарри? Хотите сидеть рядом? Сириус только зубами скрипнул. Об этом он даже не задумывался. А ведь девчонка-то права. Ладно, апелляция, напарник и в поиск. Молодец, хорошая собака, мелькнула в голове Гарри, И он сам себе изумился. «Кажется, твоего крестного все-таки неплохо подлечили», — Гермиона взяла его под локоть, глядя на удаляющийся, но все еще машущий им хвост. «Если бы его чутье привело куда надо, было бы здорово». Глава 19. Немного из жизни крыс. Загнанная в угол крыса опасна. Она будет сопротивляться до последнего, кусаться и извиваться, пока в ней теплится жизнь, и ей плевать, что рука, протянутая в ее угол, когда-то ее кормила. Питер был зажат в угол двумя самыми сильными магами Британии. Он не был слабым магом, иначе не смог бы получить аниформу еще будучи подростком, но не ему было тягаться с этими двумя. С одной стороны был великий светлый, с другой – темный лорд, и ему ни одного из них не хотелось называть по имени. А вот на кого поставить, вопрос даже не стоял. В настоящий момент лорд был ослаблен, Питер чувствовал это по своей метке, да и разговор умел слушать, а главное, оказываться в нужном месте вовремя. И наконец он мог приступить к своему плану. Ему не нужно было ничье поклонение, не нужна была никакая власть. Ему надоело быть слугой. Он просто хотел выйти из угла и идти, куда сам захочет. А для этого Питер составил план, и даже не один. Он много читал еще в школе, но никогда не щеголял своими знаниями, как отличник Люпин. Если ты не такой, как все, окончить школу отличником немногого стоит. Потому что, а потом-то как, кому нужны твои школьные оценки, если тебя за человека-то не держат? Где теперь прозябает этот волчишка? Даже Великий Белый не пригласил его под свое крылышко. Отучился, и будь доволен. Дурак хвостатый, дурак, но единственный, кого Питер не ненавидел. Может, кроме Снипа, но тот всегда был слишком себе на уме, и чего-чего, но мягкости в нем не было, так что ненависти было к чему прицепиться, разве что росла она медленнее, чем к двум благородным, с которыми его угораздило оказаться в одной комнате. Пришлось едва не наизнанку вывернуться, чтобы не стать мальчиком для битья, а началось это еще до Хогвартса. Недостаточно умен, не силен, не красив, не такой, каким бы могла гордиться семья. Его скорее терпели, чем любили. Крысой он видел, как его орден вместе с пальцем вручали матери. И на безутешную старушку мать она совершенно не походила. В школе он вполне осознанно прикинулся тенью золотых мальчиков, первое время даже теша себя надеждой на то, что и ему что-нибудь перепадет. Вылечили его от этой надежды быстро. Унижающая жалость рыжей грязнокровки, красавицы не про него, брезгливость пса, когда стала известна его аниформа, равнодушное высокомерие оленя. Он должен был знать свое место, и он его знал. Но это совершенно не значило, что не претендовал на другое. Нейтралитет Люпина, который был не такой, как все, был лучше. Но когда до Питера добрался Дамблдор, а потом и Волдеморт, в конце концов он сдал их всех и не почувствовал при этом ничего. Ни мук совести, ни радости, ни злобного удовольствия. Он был пуст, а после того, как получил в награду от лорда несколько непростительных, прямо там, в Годриковой лощине, пустота снова заполнилась ненавистью. Но не яростной, не жгучей, спокойная, даже лениво отстраненная, она стала его второй сутью и не мешала трезвому расчету, мыслям и планам. Ему не требовалось, чтобы ему кланялись, еще светиться не хватало. Кланяться ему будет только одно существо, его марионетка. А как ее сделать из обессиленного лорда, он уже примерно представлял. Главное, чтобы тот выжил. Собственно, именно над этим он сейчас и трудился. Звонок у калитки. Он вышел через 5 минут, когда молочник скрылся из виду. За этот месяц оплачено все, и товар, и доставка. Незачем было кому-либо его видеть. Он забрал молоко и стал кормить из пипетки гомункула, уже сейчас злобно посверкивающего глазками. Душа лорда, похоже, осталась еще большей дрянью, чем был лорд целиком, так сказать, до упокоения, то есть развоплощения. Но Питеру это пока не мешало. 10 капель яда на гайны, 3 капли крови единорога. Молочный коктейль готов, мой лорд, мой, хе-хе. Еда готова, мой повелитель. Жри, пока мы ищем кости твоего папаши, хоть бы сделали какую-то отметку на могильном холме, мордредовы вырожденцы. Что думал гомункул, оставалось, увы, секретом. Но змея его слушалась точно так же, как Питера. И это не на шутку напрягало. На благодарность лорда он не рассчитывал. Он уже ни от кого не ждал ничего подобного. Никогда. Просто знал, что есть такое слово, но оно ему давно ни о чем не говорило. Ритуал плоть, кровь и кость он изучил в мельчайших деталях и зелья варил высочайшего качества. Такие, что даже кровь единорога позволяли сэкономить в 10 раз, Вот бы с ней удивился, если бы узнал. Но нет, Питер не стремился к славе. Зато по пути к самому прекрасному, креслу серого кардинала, не собирался останавливаться ни перед чем. Осознавал ли это гомункул лорда, пока тот не выказывал никаких признаков понимания, но, так или иначе, это был лорд. И насчет того, какие способности у него сохранились, на какие сил хватало, а на какие, нет, он Питеру не отчитывался. Играли в темную. Вот только обеты Питер приносил, не скрепляя их до конца. Заменить свою кровь не было проблемой, на гене без разницы, была бы та человеческой. И он даже не убивал, поди никто не умрет без помощи от ранки в руке размером с пару сантиметров и последующего обливиета, даже Макдл. Знал ли об этом лорд? Если бы знал, наверное, тут же бы заавадил, на пару ават у него сил хватало, Питер проверил, случайно допустив в дом пару бродячих кошек. По следу, намазанному валерианой, они прекрасно добрались до кресла гомункула, потом, две зеленые вспышки, и все. А через два часа, когда он якобы вернулся, и трупиков не нашлось, но тут дело было яснее ясного, Нагайна с характерными изменениями фигуры скромно лежала в углу и только раз лениво зашипела, когда Питер слишком фамильярно, ногой, убрал с прохода ее хвост. Хозяин тоже шипел, и Питеру пришлось изображать искреннее раскаяние. Плюс был в том, что такая вещь, как искренность, зародышу лорда была недоступна, а потому хорошую игру он не распознавал. Хотя и это не было фактом. Питер был ему нужен, пока у них общие цели. Но что будет, едва он обретет дееспособное тело? Нет, это будущее тело надо подготовить так, чтобы оно служило Питеру Петтигрю. А там пусть хоть что делает, хоть мир завоевывает, хоть угробится. Жалко сил, конечно, и денег еще жальче, но Питер плакать по нему точно не будет, хотя первые варианты предпочтительнее. Искать гонтовские кости оказалось непросто. Кладбище было старым, надгробия заросли. Так что он работал над изменением ритуала не за страх, а за совесть. Хотя и за то, и за другое, если уж быть точным. Выкладки, расчеты, место, время, руны. Обработать кость отца. Заклясть кровь врага на служение. А уж своя плоть не подведет, она слишком хочет выжить. В конце концов Питер убедил сам себя в том, что все, что он готовит, самый лучший выход для лорда, хотя бы потому, что он не будет требовать многого. Дом, деньги, чтобы хватило до конца длинной-длинной жизни, и чтобы от него все отстали. А лорд будет делать, что хочет. Главное, что у Питера он всегда найдет, где спрятаться. Он – надежное убежище, единственное и неповторимое. Поэтому его надо беречь. И перестал бояться легилименции. Совсем. А потому им стало намного проще общаться. По ряду чисто физиологических причин членораздельно говорить гомункул не мог. Когда Питер открылся, глядя в красные глаза, ему было жутковато, но, вот удивительно, он уловил удовольствие лорда. Кажется, тот окончательно решил, что Питер действует исключительно в его интересах. Хм, темный лорд верил в преданность, Питер спросил об этом, и впервые услышал смех лорда в собственной голове, а потом был удостоен пояснений. Лорд верил в предназначение. Беседы с ним выматывали, но были удивительно интересными. Лорд делился не только некоторыми полезными знаниями, но и навыками. Так Питер стал неплохо чувствовать чужие мысли даже в униформе, сверхполезное качество для выживания крысы. И не только. И вот теперь, когда все было готово и рассчитано, нужно было писать Краучу-младшему и готовить окончательное возрождение лорда. Тогда содрогнется вся Британия. И тогда он, Питер, перестанет наконец дрожать. Откуда Питер узнал, что Барти Крауч выжил, он сам ни за что сказать бы не смог. Но вот делиться с ним властью над лордом не собирался. Он все сделает сам. Вот только один вопрос. Как вытащить из Хогвартса Поттера? Хотя ерундовый вопрос-то. Порт-ключ, да и все тут. Забросить ему хоть в сумку, хоть в комнату Питер смог бы без проблем. Пробираться в школу он научился еще 13-летним. С тех пор ничего не изменилось. Он проверял. Он вообще бывал в Хогвартсе очень часто, потому что прекрасно понимал, что надо видеть хотя бы край общей картины. Сидя за плинтусом, слушал разговоры в гриффиндорской спальне и гостиной, навещал Снейпа, исключительно под шкафом, Крауча, исполняющего роль Грюма, и даже самого директора. Но всюду он не поспевал, конечно, а потому так ни разу и не увидел ни Снейпа с настоящим Грюмом и Краучем, ни даже последних двоих. Сложность была в том, что идеальное время было занято идиотским турниром. Он думал над тем, чтобы зачаровать кубок, но что, если Поттер доберется до него не первым? притормаживать всех остальных, делать ему больше нечего. Надо увести его в лабиринте куда-нибудь в сторону, а потом просто швырнуть в него активированным порт-ключом. Правда, в этом случае он сам попадет в нужное место парой секунд позже жертвы. Значит, наложить конфундус, оглушить, а потом отправить. Кстати, тогда можно и вместе отправиться. Он сам принесет Поттера, за шкирку притащит. Он смотрел, как чемпионы в сопровождении троих человек, видимо, министерских, разгуливают по квиддичному полю и смотрят на растительный орнамент, который пока доходил им до коленей, очертания будущего лабиринта. До него доносились голоса, он подходил все ближе и ближе, чтобы лучше слышать разговор. Увы, ничего особо нового он не узнал. Испытания Тремудрого турнира каждый раз примерно одинаковы. Огонь, вода и лабиринт. Но ему важно представлять, с чем он сам столкнется, раз идти придется самому. Разве что Барти перед собой взять под Империя. Но он за год преподавания небось понаторел и в защите, а возможно и в нападении, хотя и до того кое-что умел. Главное, за год вполне мог восстановиться после Азкабана или где он там еще обретался. Опасно. Значит, выход один – зелье. Причем такое количество, которое способен будет пронести в облике крысы. Многие зелья очень плохо реагируют на изменение размеров. Хотя, времени осталось немного, но ему хватит, чтобы найти. Об одной из разработок Снипа, сделанной под руководством лорда, он знал не понаслышке. Жидкая империя все еще стояла в снейповском хранилище, он отлично знал этот запах, вот только проникнуть туда было и сложно, и весьма рискованно. Хотя если это сделает сам Поттер, шансы есть. В высокой траве на квиддичном поле могло спрятаться несколько сотен таких крыс, как Питер. Но как сделать так, чтобы его заметил только Поттер? Нет, не сейчас. Странные чемпионы держались слишком дружно для соперников. Впрочем, газеты он читал, вслух, для лорда, вот только верить всему, что в них написано, не собирался. А вот лорд, похоже, верил. Вальдемарт ненавидел свое детское имя. Пожалуй, больше этого он ненавидел только беспомощность своего тела, слабый гомункул без слуги протянул бы недолго, пару дней, может, неделю. Но разум его оставался четким и холодным, а потому слуге давно было внушено, что он заботится не столько о нем, сколько о самом себе. Он отслеживал развитие этих мыслей, изредка глядя в лицо Петтигрю, и каждый раз становился все более доволен. Тот решил поставить его себе на службу, прекрасно, даже идеально. Теперь он позаботится о соответствующей силе и выносливости будущего слуги. Был в этом определенный интерес, управлять марионеткой так, чтобы она сама ни о чем не подозревала. А потом, что бы ни сотворил Питер, у лорда было для него несколько интересных сюрпризов, так что оставалось только сориентироваться, какой выбрать, так сказать, по времени и к месту подходящий. Хотя его мысли все больше склонялись к куску плоти, надо будет внушить, что это должна быть именно кисть руки. Кажется, в беспорядочно натасканных крысам книгах было что-то насчет замены конечностей для тонкого управления големами. Вот только самые на голову отмороженные решались этот опыт повторить, хотя и весьма успешно. Пусть почитает. Слуга ловил уже не мысль, тень мысли, так что даже в глаза смотреть не пришлось. Петтигрю зарылся в книге и, чем ближе был ритуал, тем больше нервничал, читал и выдвигал порой самые идиотские предложения. Например, достать кровь Дамблдора. Укусить он его, что ли, собрался. Тогда из Хогвартса ему не выйти. Питер предложил пробраться к нему, пока тот спит. Вальдемарт едва не наплевал себе на что-то красное внизу. Понятно же, что его самый главный враг – мальчишка Поттер. Но слуга, всегда и во всем послушный ему, почему-то в этом вопросе соглашаться не торопился. А давить лорд пока не мог, нечем. Пока. Пришлось действовать ментально, и на этот раз более чем жестко. Питер очнулся в коридоре, сидя у стены. Голова болела, и означать это, по его мнению, могло только одно. Лорд знал. Он попробовал сбежать, но далеко уйти не дала проклятая метка. Лапа болела так, что впору было ее отгрызть. Да вот беда, он был слишком чувствителен к боли, и очень плохо ее переносил, точнее, вообще не переносил. Собственно, именно из-за этого все и началось еще тогда, на самом первом курсе. Он с ужасом смотрел на Снипа, сносившего такие выходки приятелей мародеров, что мороз продирал по коже. Питер бы так не смог никогда, ни за что, наверное. Поэтому он всю жизнь относился к Снипу с опаской и даже страхом, иначе просто не мог. А еще он завидовал, до звезд в глазах. Пальцы сводила и лапа снова и снова делала шаг назад, к дому Ридглов. Один, другой. В конце концов он вернулся, и был наказан. Впервые он корчился от боли и знал, что ему никуда не уйти и даже не стоит пытаться. «Финита!» Тихий шелестящий голос оборвал боль. Дрожа, он хватал воздух ртом и уже ни о чем не мог думать, кроме страха. А лорд почувствовал удивительный приток сил. Теперь он был в своей стихии. Он повелевал, пусть пока одним единственным слугой, но вот оно, начало. Осталось обрести тело, и уж тогда он точно не сделает ошибок, и слуге не позволит. «Правда, Питер?» – подумал он, и тот что-то проскулил в ответ. «Найди мне пару Макглов, а еще лучше волшебника», – последовал приказ, и Питер понял, что ему предстоит. Его дни слились в непрестанный кошмар, он только успевал таскать повелителю людей, а потом дрожать и радоваться тому, что это кто-то из них, а не он сам сейчас кричит в той комнате у камина. В Малфой-Маноре Барти Крауча встретили настороженно, собственно, вообще пустили только по протекции Снейпа. Правда, после экскурсии в тир и на оружейный склад недоверие поумерилось. Фанатик Барти оказался вовсе не таким фанатиком. А уж как он на автоматы залип, надо было видеть. «Да, Азкабан меняет людей слишком сильно», — вздохнул Люциус после того, как Снейп, проводив подопечного до антиоперационного барьера, вернулся в его кабинет. «Никогда бы не подумал, что молодой Крауч окажется еще большим оппозиционером, чем мы. Ты судишь по тому, как он разглядывал оружие, не только. Мне кажется, он сам бы не прочь его применить, против того, кого боготворил еще несколько лет назад. Знаешь ли, это настораживает. Мне тоже так показалось. За то, чтобы никогда не попасть в такое место, где личности так превращаются», Люциус задумчиво поболтал в стакане огневиски. «Да ладно, простой Империус, и ты превратишься, всех-то дел. Ты держал его под заклинанием, зачем?» «Да просто предположил еще один вариант катастрофического изменения личности. Как бы я его держал так, чтобы вы не заметили? Я не Мерлин, знаешь ли, но за комплимент», Снейп церемонно наклонил голову. «Благодарю», Люциус вздохнул. «Ох уж этот полукровка, глаз да ухо держи востро. Ни слова в простоте не скажет. Все-таки я бы не стал брать его с собой, у него метка. А значит, если лорд возродится, его вызовут вместе с нами. Не лучше ли быть готовыми?» «Ты прав, но ты действительно ручаешься за него. Я еще слишком хорошо помню, как он на суде едва в припадке не бился. Я тоже кое-что помню. За этого», Снейп подчеркнул голосом последнее слово, «определенно ручаюсь». В небольшом домике в тупике предельщиков два Барти Крауча склонились над компактным думосбором, слегка столкнувшись головами. «Осторожней, Крауч», — рявкнул один другому. «Око у меня, знаешь ли, не казенное, и утопить его в снейповском думосборе я не собирался». «Так достань», — фыркнул тот в ответ. «Не могу, оборотка держит. Хотя я-то уже все видел. Интересно, что ты сам скажешь?» «Да, вот еще, обрати внимание, Малфой тебе не доверяет. Просветишь меня потом. Почему? Так и ты его не особо любишь. Ладно, смотри давай. Тебе понравится», — хохотнул Грюм. И настоящий Барти Крауч опустил голову в слегка парящую зеркальную жидкость. Распахнув настежь слегка приоткрытое окно, влетела крупная сова, серой тенью метнувшись к Грюму, постепенно начинавшему принимать свой собственный облик, скинула ему на колени небольшой конверт и тут же улетела. «Твоего отца уже приняли в Женевской клинике», — порадовал известие Маластер. Барти вынырнул из его воспоминаний с диковатой улыбкой. «Ну я же говорил, что понравится». Глава 20. Все не по плану. Гарри, Гермиона, Рон, Седрик, Флёр и Виктор рассматривали схему лабиринта. Благодаря тому, что Бэгмин сводил их к едва подросшим стенам, они довольно точно смогли изобразить его карту. Однако разночтения у них все-таки возникли, и немало. Виктор запомнил поворот направо, а Флёр на том же месте, налево, ну и так далее. Вывод был прост. Надо еще полетать над лабиринтом. Собрались, конечно, трое. Гарри, Виктор и Рон. И на следующий день вернулись уже с совершенно новой схемой. Каждый со своей. И готовы были спорить аж с пеной у рта. Но, это что, получается, он все время меняет рисунок, предположила Гермиона. Упс, жесть. Вот зараза. Высказались только летуны. Другим оставалось лишь кивнуть. Действительно, что тут скажешь. А может, это еще и иллюзия? Поэтому нам и показали все так просто. Изящный пальчик Флёр коснулся рисунка. Но места размещения препятствий должны быть неизменными, верно? Их могут закрыть иллюзией. И теперь, «Кажется, уже поздно что-либо разбирать», — нахмурился Седрик. «Невиллу?» — промолвил Гарри. «Что Невиллу?» — удивилась была Гермиона. «А, погоди, думаешь, он знает, как растения?»